3. На травянистом плато, что находится высоко на западном склоне горы, известной под названием Чо-Ой-Ю, стоит изысканная вилла с гармоничными пропорциями. Солнечный свет отражается от ее белых стен и поблескивает на красной глиняной черепице крыши. Из единственного дымохода вьется тонкая струйка дыма, а на коньке крыши восседают выведенные на заказ голуби. Из северо-восточного угла виллы вырастает стройная четырехугольная башня, похожая на одинокую сторожевую вышку на огромной стене или на маяк, установленный, чтобы вести мореходов в безопасную гавань. Внутри этой башни стоит Ясу Нагасена. Перед ним деревянный подрамник с натянутым на нем прямоугольником белого шелка, который удерживают на месте серебряные булавки. Чо-Ой-Ю – старинное название этой горы. Слова наречия, уже давно как вошедшего в другой язык, который, в свою очередь, со временем вышел из употребления и был забыт. Мигу утверждают, что оно означает «бирюзовая богиня», и хотя Нагасене и нравится поэтичность этого имени, он предпочитает звучание слов мертвого языка. Башня выходит на дворец императора, а также с нее открывается эффективный вид на полую гору на востоке. Нагасена не смотрит на нее, она омерзительна, хоть и необходима, и он никогда не рисует ее, даже когда пишет восточные пейзажи. Нагасена окунает кисть в баночку с лазурью и кладет легкие мазки в пределах контура, которые он нанес еще раньше, чтобы не дать краске расплыться на ткани. Работая в стиле мошуй, свободной манеры письма, он покрывает шелк глубинами небес и кивает сам себе, глядя на то, как ложится краска. Он устал, он рисует с рассвета, но ему хочется закончить картину сегодня. Он чувствует, что если не сделает этого, то может не дописать ее никогда. Он простоял на ногах так долго, что у него ломит кости. Нагасена знает, что пережил слишком много зим, чтобы позволять себе подобное безрассудство. Но он до сих пор совершает ежедневный подъем по 72 ступеням, ведущим к самой верхней комнате башни. «Ну, ты заходишь или как?» — не оборачиваясь, спрашивает Нагасена. «Ты отвлекаешь меня уже тем, что стоишь там». «Мои извинения, мастер», — произносит Картона, смещаясь от двери и вставая за правым плечом своего господина. «Подумать только, некоторые слуги думают, что вы теряете слух». Нагасена весело фыркает. «Это чтобы им было о чем поболтать. И ты поразишься, какие откровения можно узнать, когда люди думают, что ты их не слышишь». Они какое-то время стоят в молчании. Картона интуитивно понимает, что Нагасена сам решит, когда заговорить. Он не опускает глаза на картину, зная, что Нагасена не переваривает людей, которые заглядывают в незавершенные работы. Одна из его излюбленных присказок – на незаконченную живопись и смотреть нечего. Вместо этого Картона глядит над плечом Нагасены в широкие проемы в стенах. Его мастер специально спроектировал помещение наверху башни, чтобы заниматься в нем живописью, так что мир раскидывается перед ним во всю ширь. Каждая стена оборудована ставнями, которые не позволяют ветру залетать внутрь. И даже если Нагасена не пишет, но нуждается в месте, где царит безмятежность, он частенько преодолевает многочисленные ступеньки, чтобы насладиться видами окрестностей. В настоящий момент распахнуты северные и самые восточные ставни. И за ними во всем своем великолепии раскинулся дворец императора. Позолоченные крыши, зубчатые пинакли и могучие башни теснятся в пространстве, и огромный город-дворец дышит движением, словно живое существо. Просители, обслуга, солдаты и песцы наполняют его обширные районы жизнью и шумом. Над городом просителей поднимается дым костров, на которых готовится пища, но воздух чище, чем помнится на Гасене. Он принюхивается к ароматам, которые приносят из дворца ветер, как путники, пришедшие из дальних стран. «Что ты видишь?» – спрашивает Нагасена, указывая на окно. «Я вижу дворец», – отвечает Картона. «И это прекрасное зрелище. непоколебимый и процветающий, полный жизни. А помимо города, другие горы, много чего перестроено. Небеса чисты, как струи родника, а облака вокруг пиков Дхаулагири подобны дыханию гигантов. «Опиши горы», — командует Нагасена. «Зачем?» «Просто сделай это, пожалуйста». Картона пожимает плечами и переводит взгляд на гору, чьи высокие бугристые склоны сверкают в солнечном свете, как серебро. Она сияет, как полированный щит, вырастающий из земли. И как мне представляется, я могу разглядеть за ней высокие пики Гангхар-Пуэнсум. «Ты видишь Гангхар-Пуэнсум?» «Да, мне так кажется. А что?» «Это плохое предзнаменовение, мой друг. Легенда Мигу гласит, что когда прародитель из расы Паньгу умер, его голова превратилась в Гангхар-Пуэнсум, который стал императором всех гор. Древние цари Мигу, бывало, сходили на его склоны, чтобы помолиться богам и добиться расположения неба. Еще никто не смог достичь вершины, и Мигу утверждают, что именно поэтому они остаются в неволе, по сути являясь рабами. «Цари Мигу! У Мигу нет царей, ни прародителей», — говорит Картона. «Это раса существ чернорабочих, сконструированных методами генетики. У них нет прошлого, чтобы иметь в нем царей». «Может и так», — отвечает Нагасена. «Ты это знаешь, и я это знаю, но кто скажет за Мигу? Сочинили ли они себе фиктивную историю и сказочное прошлое, чтобы объяснить свое место в мире? Облегчает ли их каторжную жизнь вера в то, что они ведут ее по воле богов?» «Увидеть гору – плохое предзнаменовение?» – спрашивает Картона. «Так утверждают Мигу». «Из каких это пор вы оглядываетесь на предзнаменование?» – задает вопрос Картона. «Подобные вещи для простаков и Мигу». «Возможно», – говорит Нагасена. «Но в поисках направляющих указаний я написал пейзаж». «Написали пейзаж?» «Это какая-то новая форма прогностики, внедренная летописцами», — смеется Картона. «Должен признаться, я о таком не слышал». «Не дерзи, Картона», — рявкает Нагасена. «Я этого не потерплю». «Мои извинения, мастер», — мгновенно раскаивается Картона. «Однако я нахожу, что идея получения предзнаменований посредством рисования необычна в эти-то времена». «Это потому, что ты не пишешь картины, Картона», — не соглашается Нагасена. «Древние художники считали, что в каждом живописце действует искра божественного. Они верили, что иногда можно разгадать частицу того, что замыслили для человека на небесах, просто нужно уметь смотреть. Легенда рассказывает, что Цзинь Нун, искусный художник из Чжоу, написал величайшую картину в мире. Он посмотрел на то, что создал, узрел волю неба и сошел с ума, ибо знать подобные вещи не для смертных. Он сжег картину, отрекся от своей прежней жизни и стал отшельником в горах, где обитал наедине со своими тайнами. Те, кто ждал быстрого и легкого пути к мудрости, пытались разыскать его и умолить, передать им свои знания, но Цзинь Нун всегда прогонял таких глупцов. Кончилось тем, что его захватила банда беспринципных негодяев. Они истязали его, пытаясь добыть божественные секреты. Но Цзинь Нун ничего им не рассказал, и в итоге они сбросили его со скалы. «История не из счастливых», — говорит Картона. «Надеюсь, вы не планируете пойти по стопам Цзиня Нуна». «Я одарен, Картона, но не настолько», — отвечает Нагасена. «В любом случае, предание на этом не кончается». «Нет? Так что же случилось дальше?» «Когда душа Цзиня Нуна покинула его тело, вмешались боги. Они позволили художнику выбрать, как он проведет свою следующую жизнь на земле. Он реинкарнировал?» «Так гласят легенды», — отвечает Нагасена. «И кем он выбрал вернуться?» «Некоторые говорят, что он возродился в виде гранатового дерева в садах Люшон. Другие же утверждают, что он вернулся в виде облака. В любом случае он добился благосклонности неба, а это то, чем стоит гордиться». «Полагаю, что так», — говорит Картона. «Так вы видите что-нибудь на вашей картине?» «Это ты мне скажи», — отвечает Нагасена, отступая от подрамника. Картона поворачивается к картине, и Нагасена следит за тем, как глаза его слуги блуждают по краскам и линиям. Нагасена знает, что обладает талантом художника, и что вид за ставнями отображен на шелке с незаурядным мастерством. Но ему нужна не похвала, а подтверждение того, что беспокоило его весь день. «Говори», — командует Нагасена, когда Картона не произносит ни слова, — «и будь честен». Картона кивает. Крыши дворцовых зданий скучились, как заговорщики, а над всем возвышаются горы. Они отбрасывают на землю холодную тень. Я думал, что пики сияют серебром, но вы написали их в белизне траурных одежд. На мрачном небе висят низкие облака, надувшиеся, как недовольные дети. Мне не нравится эта картина. «Почему?» — спрашивает Нагасена. «Я чувствую, что от нее исходит угроза, как будто в переплетении нитей шелка притаилось что-то злобное». Картона поднимает глаза от картины и хмурится, когда не видит ничего из изображенного на ней за окнами башни. Над горами золотом сияет солнце, а ленивые облачка бредут по восхитительно прозрачному голубому небу, как странствующие менестрели. «Вы написали это сегодня?» — спрашивает Картона. «Да», — подтверждает Нагасена. «Мастер, я не вижу того, что видите вы». «Да я этого и не ожидал. Мы все смотрим на мир по-своему, и то, как мы его ощущаем, окрашено тем, что живет в нашем сердце. Ты глядишь на мир и видишь позитив жизни, далекий от охоты убийств, но я...» «Что? Что вы видите?» «Ах, я старик, Картона, и мои глаза начинают слабеть», — говорит Нагасена, внезапно теряя разговорчивость. «Что я могу знать?» «Расскажите мне, что вы видите», — умоляет Картона. Нагасена вздыхает и вглядывается в картину. «Я вижу, что у нас впереди эпоха тьмы. Мы знаем об этом, и он страшится грядущего кровопролития. Я боюсь, что мы стоим на пороге логова спящего дракона, и войдя в него, мы разбудим самую ужасную угрозу, что только можно себе вообразить». Картона трясет головой. «Вы говорите о Хорусе Луперкале. Какое касательство мы имеем к взбунтовавшемуся воителю? К этому моменту от его армии должен остаться лишь прах. Пока мы тут с вами разговариваем, Феррус Манус и остальные ударные силы лорда Дорна уже празднуют победу». «Я боюсь, Картона, что ты заблуждаешься», — говорит Нагасена. «Я считаю, что воитель — более страшная угроза, чем кто-либо отдает себе отчет. И, по моему мнению, лорд Дорн серьезно недооценивает, насколько далеко распространилось влияние Хоруса». Нагасена кладет свою кисть и направляется прочь из башни. Он спускается по ее 72 ступеням и входит в свой розарий. Ему хотелось бы провести в нем больше времени, но он знает, что это желание невыполнимо. Картона следует за ним, и они призраками скользят через изысканно соразмерные и со вкусом обставленные помещения виллы. «Что вы затеваете?» — спрашивает Картона, когда Нагасена входит в свои личные апартаменты. Три стены помещения покрашены в белый цвет и украшены длинными шелковыми гобеленами и древними картами давно исчезнувших стран. Четвертая скрыта стеллажами, заполненными скрипучими свитками и массивными справочниками. В центре комнаты размещается низкий узкий столик из темного орехового дерева, на полированной поверхности которого аккуратно разложены принадлежности для письма. «Я готовлюсь», — загадочно отвечает Нагасена, водя руками по одной из голых стен помещения, в последовательности замысловатых узоров. «Готовитесь к чему?» Стена перед Нагасеной откатывается назад, открывая длинное помещение, заполненное стойками с оружием и доспехами. Реструктуризирующие генераторы, метатели обездвиживающих сетей, снайперские винтовки, силовые клинки, вмонтированные в перстни лазеры, плазменные пистолеты, кастетные перчатки, дробовики, огнестрельные пики, фотонные тенета и стазисные гранаты, принадлежности для погони и задержания. «К охоте», — отвечает Нагасена. «На кого?» — спрашивает Картона. В его голосе начинают проскальзывать раздраженные нотки. Нагасена растягивает губы в улыбке, но в ней нет тепла, поскольку он понимает, что ответ лишь еще сильнее обескуражит его друга. «Пока не знаю», — говорит Нагасена.